Ларабелла подхватила песню. «Летит синица птица, скорее в сарай укрыться и крылышком накрыться, от холода летит». Песня была веселая, они заводили ее снова и снова. И в конце концов Джоэл присоединился к дуэту. Голоса их звучали чисто и нежно, потому что все трое были сопрано, и Флорабелла бодро бренчала на воображаемом банджо. Потом облако наползло на луну, и в черноте пение смолкло. Флорабелла спрыгнула с повозки. «Вон там наш дом!» — она показала на какие-то дебри. «Не забудь, в гости приходи!» «Приду!» — откликнулся он, но море тьмы уже поглотило сестер. Позже мысль о них вернулась эхом и снова ушла, оставив его с первоначальным подозрением, что они ему примерещились. Он тронул свою щеку, кукурузную шелуху, взглянул на спящего Джизуса. Старик пребывал как бы в трансе, однако тело его резиново гасило толчки повозки, и Джоэл успокоился. Уздечка позвякивала, мягкий стук копыт нагонял сон, как жужжание летней послеобеденной мухи. Звездная чаща осыпалась на него, облив огнем, ослепила и смежила ему глаза. Уткнув руки в бока, с неловко подвернутыми ногами, приоткрытым ртом, он лежал так, будто сон свалил его одним ударом. Вдруг завиднелись заборные столбы, мул оживился, припустил рысью, чуть ли не вскачь по гравийной дорожке, колеса заплевались камешками, и разбуженный тряской старик натянул вожжи. «Пру! Джон Браун! Пру!» Повозка замерла. С большой террасы по ступеням вспорхнула женщина. Бредовые белые крылья отсасывали желтый шар высоко поднятого керосинового фонаря. И Джоэл, сердито уставясь на демона сна, не заметил, как женщина с любопытством склонилась над ним и при чадном керосиновом свете заглянула ему в лицо. «Падаю, падаю, падаю!» Винтовочный ствол шахты, подземный коридор, и, вертясь, как лопасть вентилятора, он низвергается по металлическим спиралям. На дне с разинутой пастью крокодил следит из-под нахлобученных век за его полетом, как всегда спасает пробуждение. Крокодил взорвался на солнце. Джоэл моргал, сглатывал горечь с языка и не шевелился. Необъятная кровать со столбами для балдахина и грубо вырезанными на высоком палисандровом изголовье разнообразными фруктами душила мягкостью. Тело его тонуло в перином лоне. Хотя он спал нагишом под легкой простыней, она томила, как шерстяное одеяло. Шелест платья предупредил его, что он не один в комнате. И другой, сухой, ветреный звук, очень похожий на хлопанье птичьих крыльев. Перевернувшись, он догадался, что этот звук и разбудил его. Широкий светло-желтый простенок напротив разделял два окна, ливших в комнату резкий солнечный свет. Между окнами стояла женщина. Она не замечала Джоэла. Она смотрела на старинное бюро у противоположной стены. Наверху его, на лаковой шкатулке, неподвижно, как чучело, сидела сойка, голубая сойка. Женщина повернулась и затворила окно, потом бочком, жеманными шажками стала подбираться к сойке. Сон слетел с него, но в первую секунду сойка и охотница показались странным осколком сновидения. Мускулы у него на животе напряглись. Женщина подкрадывалась к бюро, а птица простодушно суетилась, прыгала, дергая блестящей синей головой, и вдруг, когда женщина уже могла достать ее, захлопала крыльями, перелетела через кровать и опустилась на стул, где со вчерашней ночи валялась одежда Джоэла. И нахлынули ночные впечатления. повозка, сестры, крошка-негр в котелке и женщина. Это жена отца, ее звали мисс Эйми. Вспомнил, как вошел в дом, как спотыкался, то ли в зале, то ли в просторном коридоре, при свете свеч, гонявших тени по стенам. Как мисс Эйми, приложив палец к губам и крадучись по-воровски, вела его вверх по изогнутой, засланной ковром лестнице в другой коридор и к его комнате. Все впечатления сохранились в лунатической лоскутной разрозненности. Поэтому сейчас, когда мисс Эйми стояла перед бюро и разглядывала птицу на новом месте, чувство было такое, будто он видит ее впервые. Платье на ней было из почти прозрачной серой материи, на левой руке неизвестно зачем шелковая серая в тон перчатка, и руку эту она держала чашечкой, будто вечную. В неопрятных, блекло-каштановых косах велась растрепанная седая прядь. Сама она была хрупкая, тонкокостая, и глаза на узком нежном лице чернели, как две изюмины.